Да что это вам вздумалось? За границу, подтвердил князь, охорашиваясь. И знаете, я особенно хочу туда ехать для новых идей. Как это для новых идей? Это об чем же? Говорили дамы, переглядываясь одна с другой. Ну да, для новых идей, повторил князь с видом глубочайшего убеждения. Все теперь едут для новых идей. Вот и я хочу получить новые идеи. Как вы почивали, князь? Спросила Мария Александровна. Ах, я очень хорошо спал. И знаете, видел один очаровательный сон. Очаровательный сон. Сон? Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны, скричала Фельдсята Михайловна. И я тоже люблю, очень, прибавила Наталья Дмитриевна. Очаровательный сон. Но зато этот сон величайший секрет. Как, князь, неужели рассказать нельзя? Да это должно быть удивительный какой-нибудь сон, заметила Анна Николаевна. Величайший секрет. Так это должно быть ужасно интересно, кричали дамы. Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне перед какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся в любви, скричала Фельдсята Михайловна. Ну, признайтесь, князь, что это правда. Миленький князь, признайтесь. Признайтесь, князь, признайтесь, подхватили со всех сторон. Хотя я и сказал, что мой сон величайший секрет, но я принужден сознаться, что вы, сударыня, к удивлению моему, почти совершенно его отгадали. Отгадала? С восторгом вскричала Фельдсята Михайловна. Ну, князь, теперь как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица. Непременно откройте. Здешняя она или нет? Миленький князь, откройте. Душенька, князь, откройте. Хоть умрите, да откройте, кричали со всех сторон. Медам, медам, если уж вы хотите так настоятельно знать, то я только одно могу вам открыть, что это самое очаровательное и, можно сказать, самая непорочная девица из всех, которых я знаю. Самая очаровательная и здешняя? Кто ж бы это? Ну, разумеется, те, которые здесь первые красавицы считаются, проговорила Наталья Дмитриевна, потирая свои красные ручищи и посматривая своими кошачьими глазами на Зину. Так как же, князь, если вы видите такие сны, так почему ж бы вам наяву не жениться? Ах, как бы мы славно женили вас, миленький князь, женитесь, женитесь, женитесь, закричали со всех сторон. Почему ж не жениться? Ну да, ну да, почему ж не жениться? Поддакивал князь, сбитый с толку всеми этими криками. Дядюшка! Вскричал Мозгляков. Ну да, ну да, мой друг, я тебя понимаю. Я именно хотел вам сказать, мадам, что я уже не в состоянии более жениться. И проведя очаровательный вечер у нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь к иеромонаху Мисаилу в пустынь, а потом уже прямо за границу, чтобы удобнее следить за европейским

угадала мой сон. Не сон! Не сон! Закричала в ярости Марья Александровна. Не сон, а это было наяву. Князь, наяву! Слышите ли? Наяву! Наяву? Уверяю вас, почтенная Марья Степановна, что вы заблуждаетесь. Я совершенно уверен, что я это видел только во сне. Господи, помилуй, она вам пела романс. Романс пел. Неужели вы это во сне видели? Ну, да, в самом деле, как будто пел романс, пробормотал князь задумчивость. И вдруг какие-то воспоминания оживили лицо его. «Друг мой!» – вскричал он, обращаясь к Мозгликову. «Я и забыл тебе давеча сказать, что ведь и вправду был какой-то романс, и в этом романсе были все какие-то замки, все замки, так что очень много было замков, а потом был какой-то трубадур. Ну да, я это все помню. Так что я заплакал. А теперь вот и затрудняюсь. Точно это и в самом деле было, а не во сне. Признаюсь вам, дядюшка, мне кажется, все это очень легко уладить и согласить. Мне кажется, что вы действительно слышали пение. Зинаида Афанасьевна поет прекрасно. После обеда вас отвели сюда. Зинаида Афанасьевна вам спела романс. Вы, вероятно, расчувствовались, вспомнили старину, может быть, вспомнили о той самой виконтессе, с которой вы когда-то пели романсы. Ну, а потом, когда легли спать, вам вследствие приятных впечатлений и приснилось, что вы влюблены и делаете предложение. Ах, мой друг, это и в самом деле так было. Я действительно помню, как мне пели романс, а я это во сне и захотел жениться. И виконтесса тоже была. Ах, ты умно это рассудил, это распутал, мой милый. Ну, я теперь совершенно уверен, что все это видел во сне, Марья Васильевна. Уверяю вас, что вы ошибаетесь. Это было во сне. Теперь я вижу ясно, кто тут нагадил, закричала Марья Александровна вне себя от бешенства, обращаясь к Мозгликову. Это вы, сударь, вы бесчастный человек, вы все это наделали, вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали. Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду. Заплатишь, заплатишь, заплатишь, Марья Александровна. «Марья Александровна!» – кричал Мозгликов. «Ваши слова до такой степени, я уже не знаю, до какой степени ваши слова ни одна светская дама не позволит себе. Я, по крайней мере, защищаю своего родственника, но согласитесь сами, так завлекать...» «Ну да, так завлекать...» – поддакал князь, стараясь спрятаться за Мозглякова. «Афанасий Матвеевич!» Взвизгнула Марья Александровна каким-то неестественным голосом. «Неужели вы не слышите, как нас сранят и бесчестят? Другой муж давно бы уж кровью смыл обиду своего семейства». «Жена!» – с важностью начал Афанасий Матвеевич, гордясь тем, что и в нем настала нужда. «Жена! Да уж не видал ли ты в самом деле все это во сне? А потом, как проспалась, так и перепутала все по-свойски». Но Афанасию Матвеевичу не суждено было докончить свою остроумную догадку.